Бог жизни. Читает Илья Смарт. Глава 74. Позаботиться. Стоя в конце улицы, Шиян испускал ужасающее давление. Однако его разум был чист, а сердце спокойным. Возле него появились три водоворота гравитационного поля. Два по бокам и один за спиной. Они были невидимыми, и кроме него их никто не мог видеть. Негативная энергия вытекала из его меридиан и распространилась по телу. Тело Шияна внезапно стало тощим. Это был первый раз, когда Шиян использовал ярость на всем теле. Его духовное восприятие и мышление также изменились. Теперь он ясно чувствовал мельчайшую деталь возле него, а его разум был абсолютно спокоен. Лихан нахмурился. Глядя на Шияна, у него появилось чувство, что где-то он уже это видел. Молнии толщиной с палец оплели руки Мо Ци, а его лицо стало еще более свирепым. «Дядя Ли!» – крикнул Мо Ци. Выражение лица Лихана стало ледяным. Внезапно из его суставов раздался гул, будто огромная волна врезалась в скалы. «Шу-шу-шу!» Водоворот из белого света вытек из тела Лихана. Лихан взмахнул руками, и водоворот превратился в несколько волн. Волны полетели в сторону Шияна. «Волны облачного моря!» – крикнул Лихан серьезным лицом. Волны подчинялись ему полностью. Он сформировал из них несколько слоев и направил их в Шияна, намереваясь потопить его. «Ха!» – Мо Ци скрикнул и метнул молнии над волнами, приказывая ему бить Шияна. Шиян, в свою очередь, равнодушно смотрел на все это. Когда волны, сформированные из ци, были в 5 метрах от него, Шиян просто отступил на 3 шага назад и вошел в гравитационное поле. 2 остальных поля он направил вперед и объединил их в одно. Бульк-бульк, бз-бз-бз. Волны облачного моря и молнии вошли в гравитационное поле, сделанное из 2 поменьше. Из него стали доноситься странные звуки. Внезапно волны облачного моря исчезли и превратились в легкую туманную дымку. Гравитационное поле рассеяло их и превратило обратно в ци. Это ци осело на землю. Молнии Мо Ци, попав в гравитационное поле, просто кружили в его потоке. Мо Ци и Лихан стояли ошарашенными и не понимали, что произошло. В их глазах эта атака просто была остановлена в воздухе. Такого развития событий они не ожидали. Как только Шиян увидел, что гравитационное поле поглотило 2 атаки, у него родилась идея. Он медленно направил гравитационное поле вперед. Теперь кружащие молнии приближались к Лихану и Мо Ци. Выражение лица Лихана изменилось. Он понял, что Шиян как-то манипулировал их атаками. Лихан передумал использовать боевые навыки и выхватил серебряный меч с пояса. Как только меч оказался в его руках, он стал светиться фиолетовым светом, а на лезвии появился фиолетовый символ. Лихан шевельнул запястьем, и меч ярко вспыхнул. Внезапно из острия меча выросла 3-метровая фиолетовая аура. С каменным лицом Лихан крикнул и взмахнул мечом. «Бз-бз-бз!» Аура меча ударила по гравитационному полю. Но гравитационное поле никак не изменилось. Молнии и Мо Ци, кружащие в поле, ударили в Лихана. Лихан взревел от боли и попытался отступить. Шиян воспользовался этим и пулей рванул в сторону Мо Ци. Выражение лица Мо Ци изменилось, и он в страхе попятился назад. «Мо Ци!» – взревел Шиян, постепенно приближаясь к Мо Ци. Мо Ци инстинктивно посмотрел на Шияна. Бесконечная жажда крови была в глазах Шияна. Неимоверное количество злых духов вылетели из его зрачков. Эти духи жаждали крови и полетели к Мо Ци. Мо Ци от ужаса остановился, замер на месте. Пах! 5 пальцев Шияна воткнулись в грудь Мо Ци. Они пронзили его сердце. Рука пробила тело Мо Ци насквозь и вышла с другой стороны. Из-за ужасающей боли сознание Мо Ци вернулось. «Удачи на том свете! Береги себя!» Шиян равнодушно посмотрел на него и резко вынул руки. «Шух!» Струя крови хлынула из отверстия в груди Мо Ци. Шиян быстро от нее увернулся. «Ту-пам!» Тело Моци упало на землю с глухим звуком. Кровь хлестала из его груди. «Молодой мастер Ци!» Лихан скрикнул с ужасом на лице. Он не мог поверить в то, что Шиян так быстро прикончит Моци. «Да не кричи ты так, ты скоро увидишь его!» Шиян поднял свою левую руку, покрытую кровью, и помахал ею перед Лиханом. «Это кровь и сердце Моци. Хочешь узнать, какова она на вкус?» Лицо Лихана изменилось, и он закричал. «Шиян, ты смерти ищешь! Ты всего лишь сферы зарождения! А уже угрожаешь мне?» «Так ты такой смелый, потому что я в сфере зарождения?» «Так вот, сейчас ты узнаешь, что твоя человеческая сфера бесполезна передо мной». Шиян молча окутал Лихана гравитационным полем. За секунду Лихан почувствовал, будто сильный водоворот засасывает его на дно океана. Он даже свое ци не мог контролировать. «Я хотел прикончить тебя еще в каменном лесу, но ты успел выпустить синюю бомбу». Шиян стал медленно к нему подходить. Его тело покрылось белым туманом. Затем он прыгнул в гравитационное поле. Как только он вошел в водоворот, белый туман проник в тело Лихана. «Ты... Диан! Ты Диан?» Лихан заорал в ужасе. «Клан Мо первым начал войну со мной, так что не обижайся». Шиян резко метнул руку вперед и схватил Лихана за горло. Хруст. Звук сломанного позвоночника раздался из шеи Лихана. Гравитационное поле рассеялось. Негативная энергия, наполненная страхом и отчаянием, выходила из тел Лихана и Моци, поглощаясь Шияном. Через минуту их тела полностью высохли. Шиян закрыл глаза. Он успокоил свой разум и прислушался к окружению. Не было слышно ни единого звука. Шиян схватил тела Лихана и Моци, побежал вдоль улицы. 10 минут спустя. Шиян подошел к лунному озеру. Он бросил в него трупы и стал наблюдать, как они тонут. Шиян избавлялся от улик. Никто не должен узнать его тайну. В это время никто не должен узнать о его личности. Клан Бэйминг до сих пор его ищет. Пока клан Бэйминг ищет, он должен оставаться тенью. Всплеск. Из озера показалось прекрасное лицо. Шиян замер в шоке. Это лицо было невероятно красиво. Будто сама лунная богиня спускалась с небес. Женщина носила обтягивающий черный халат, который выделялся из изгиба из тела. Красивое тело медленно поднялось над озером. Как только она полностью вышла из воды, то нахмурилась и пошла к берегу. Шиян смотрел на нее широко раскрытыми глазами. Он еще никогда не видел такой красивой женщины. Муэдэ проигрывала ей полностью, по всем параметрам. Это таинственная женщина. Перед тем, как женщина вышла на берег, Шиян понял, кем она была. Небесный мастер, который дрался с Шань Бэймингом. Читал Илья Смарт. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, добавляйте в избранное, пишите комментарии. Мне очень важно ваше мнение насчет озвучки.